Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Ростовской области с апреля 2019 года проходит выставка «Дорогому Михаилу Александровичу Шолохову». Продлится она до 10 мая 2020 года. О любви и уважении к писателю говорят многочисленные сувениры, которые ему дарили простые читатели из разных уголков мира, друзья, родные и близкие, а также официальные делегации предприятий и организаций, известные политики, деятели искусств. Среди подарков необычные предметы. Посетители увидят фрагмент вечевого колокола, грузинский музыкальный инструмент чангури, масштабную модель колесного трактора К-700, планетарную модель атома, шкатулки причудливых конструкций. Большой интерес представляет подарок Союза писателей СССР – сувенирный набор матрешки, который символизирует семью Шолоховых. Коллекцию подарков и сувениров можно увидеть в Народном доме на выставке «Дорогому Михаилу Александровичу». Все предметы, представленные на выставке, подлинные. Полная информация по ссылке. В Архангельской области с октября 2019 года проходит выставка «Соловецкие печи». Продлится выставка до 25 мая 2020 года включительно. Несмотря на большую роль, которую играли печи в жизни русского общества, в России пока нет музеев, посвященных этой теме. И то, что такая экспозиция появилась именно на Соловках, не случайно. Во втором ярусе, черной палате, где производилась сушка зерна, создатели экспозиции попытались ответить на вопрос, откуда на Соловках взялась такая сложная система. Это редкий случай, когда это не могло прийти из Европы, поскольку там существует принципиально иная система каминного отопления. Это связано и с другим климатом, и с другой традицией. Поэтому печной аспект соловецкой истории рассмотрен в мировом контексте. Авторы сравнили соловецкую, римскую, византийскую и восточную системы подпольного отопления. Представили своеобразную печную эволюцию. И соловецкие печи являются кульминацией развития отопительных систем. Посвящение выставки является частью маршрута обзорной экскурсии по Соловецкому монастырю. Экспозиция Соловецкого музея-заповедника в зимний период открывается по предварительным заявкам. Дополнительную информацию можно получить по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили редкую печать, которая могла принадлежать великому князю всея Руси Василию II. Ее обнаружили при раскопе в районе Академического театра драмы и гостиницы «Интурист» на берегу реки Волхов. Отмечается, что такие свинцовые печати в древности использовались для скрепления важных документов. Как сообщил сотрудник Института археологии РАН Москва Олег Олейников, печать сохранилась не полностью. Ученые считают, что на одной из сторон может находиться оттиск имени еще одной царской особы – князя Ивана Васильевича, брата Василия II. Если эта гипотеза подтвердится, то найденная печать станет первой в своем роде. Печати Василия II археологи находили и раньше, но вот такие, не только с именем великого князя, но и с именем его брата, специалистам не встречались никогда, рассказал Олейников. Также на раскопах были найдены нательные кресты, монеты, хозяйственная утварь, предметы для рыбной ловли. Самые древние датированы 4 веком. Дополнительная информация по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, с сентября 2019 года по 21 мая 2020 года в Санкт-Петербурге проходит выставка «Россия и Океания. 19-21 века». В юношеском читальном зале РНБ организована уникальная выставка, на которой будут представлены фотополотна, рассказывающие об исследованиях и открытиях русских путешественников и ученых в 19-20-21 веках, таких как Миклухо Маклай, Крузенштерн, Беллинсгаузен, Лазарев и многих других. Для создания экспозиции использовались копии оригинальных материалов из государственных архивов и музеев Санкт-Петербурга и Москвы. Они свидетельствуют о достижениях русских ученых и путешественников в регионе Южных морей. Экспозиция ярко и точно передает восприятие удивительного островного мира Океании и охватывает все этапы изучения этого региона от русских путешественников первой половины XIX века до российских экспедиций в Папуа-Новую Гвинею 2017 и 2019 года. Проект подготовлен фондом имени Миклухо Маклая при поддержке фонда президентских грантов в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия и Океания. 19-21 века». Дополнительная информация по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slafradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 23 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Зачем женщине высшее образование?» Беседуют Алексей Орлов и Олег Бажин. Далее, в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по Москве вы услышите запись передачи «Матрица как обучающая программа развития». Беседуют Елена Ромская и Татьяна Вечерская. 24 марта, вторник. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве «Арийская летопись в двух частях». Владимир Истархов. Читает Гриф. Григорий Грибов. И в 19.30 начнется живой эфир. «Мужчина и женщина. Мир или война?» Автор-сказительница Анна София Крымская. 25 марта. Среда. В 19.30 по московскому времени. Живой эфир. Раскрываем назначение дольменов. Автор-сказительница Ольга Журбина. 26 марта. Четверг. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве. 12 созвездий зодиака. Или 16 чертогов Сварожьего круга. Круговая и горизонтальная развертка звездного неба. Часть первая. Сказитель Кирилл Запорожец. В 19.30 начало живого эфира. Как мужчине снова стать мужчиной? Автор-сказительница Арина Никитина. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям,